Я слышала его крик. Слышала. Мне так казалось. На самом деле мой сын не издал ни звука. Я хотела верить, что все не так. Однако сейчас, спустя время, понимаю, что тот кошмар — самая настоящая правда. Мой малыш. Моя надежда. Не забуду свои роды никогда. Они были ужасно тяжелыми и долгими, а я не верила в то, что они когда-нибудь закончатся. Не в боли дело, разумеется. В нем. В моем маленьком комочке счастья, которого я лишилась. Щеки обжигает соленой влагой, и я ступаю босыми ногами на зеленую траву. Подставляю лицо ласкающим лучам солнца, но ему не высушить моих слез. Мое горе мог унять лишь один человек, но и он покинул меня. Рядом осторожно шагает Амур, белоснежный щенок, которого я перед родами нашла на улице. Он был такой одинокий, всеми брошенный и забытый. Мое сердце сжалось от жалости, и в ту же минуту у малыша появился дом. «Сегодня я выхожу замуж, Амур. Ты рад за меня?» Щенок неуверенно виляет хвостиком, а в глазах сомнения. «Да знаю я, знаю. Но Самиру уже все равно. У меня ничего не осталось, а так хоть дело его продолжу. Да и устала я прятаться, Амур. Хватит». Малыш вздыхает, падает пузиком на траву и поджимает под себя лапки. Он всегда грустит, когда грустно мне. В кармане брюк взрывается трелью мобильной, но я не спешу отвечать. Я знаю, что звонит Захар, чтобы меня поторопить. Но так хочется побыть еще в своем мире, где я в последнее время прячусь, как в коконе. Мне здесь комфортно, уютно. Захар не унимается, и мне приходится нажать на кнопку принятия вызова. Я почти готова, дай мне 5 минут. Хорошо. Звучит понимающе, и я слабо улыбаюсь. Ну вот, Амур, пора.